Виртуальная реальность. Виртуальная реальность – развлечение вовсе не новое. Шлемы, в которых можно было посмотреть фильм, где вы как бы перемещаетесь в пространстве, появились еще в конце 1960-х. В них можно было вертеть головой, и картинка, соответственно, менялась. С тех пор и до сегодняшнего дня виртуальная реальность развивалась сразу в нескольких направлениях. Одни разработчики создавали все более насыщенные и детализированные виртуальные пространства, другие работали над тем, чтобы передавать максимум информации через ощущения – зрение, слух, обоняние. С этими элементами можно не просто гулять по созданному миру, но в самом деле ощущать его вокруг. Разумеется, история развития технологий виртуальной реальности – это в первую очередь история развития индустрии компьютерных игр. Но и без порнографии тут не обошлось. Все самые передовые технологии, как правило, апробируются на этом рынке. Пионером порно-виртуальности стала американская студия Baduing VR. Когда на этой студии узнали о создании игрушек Kira, то немедленно связались с голландцами и заключили партнерство. Именно на Baduing VR сняли серию видео для владельцев игрушек, чтобы те могли разобраться, как же начать ими пользоваться. Тодд Глайдер, генеральный директор компании Baduing VR, верит, что его работа приносит, помимо удовольствия, еще и пользу. «Наши технологии могут быть полезны людям с фобиями, конкретнее с эротофобией, страхом секса. Неважно, в чем причина, в религиозных родителях или отсутствии полового воспитания в школе, но существует множество людей с негативным отношением к сексу, и мы стараемся помочь этим людям преодолеть их проблемы, страх перед близостью, в том числе и за пределами виртуального мира». Исследований на эту тему пока не проводилось, и вполне возможно, что Глайдер прав. А может быть, все совсем наоборот? И те, кто боится секса, навсегда уйдут от реальных партнеров в виртуальную реальность. С появлением все более современных и простых моделей шлемов и очков виртуальной реальности стали разрабатываться игрушки вроде BKK Cyber Sex Cup. Комплект состоит из шлема, в который можно вставить собственный смартфон, мастурбатора и приложения для смартфона, которое проигрывает VR-порно, конвертирует обыкновенное порно в VR, а также позволяет настроить виртуальную подружку. Менять можно фигуру, волосы и цвет кожи, одежду и ее количество, а также голос. Правда, отзывы первых пользователей об игрушке примерно такие, какие следовало ожидать. Разочарование и ощущение нелепости происходящего пока больше, чем радости от погружения в возбуждающую виртуальную реальность. Но есть и более смелые попытки охватить как можно больше органов чувств во время виртуального секса. Хотя большая их часть пока либо существует только в виде проектов, либо провалилась на краудфандинговой площадке, либо и то, и другое одновременно. Однако есть и исключения. Крупная японская компания, специализирующаяся на производстве мастурбаторов, Tenga, создала целый VR-костюм. Помимо шлема Samsung Gear VR с аниме-порно и мастурбатора, спереди к костюму прикреплена симуляция женской груди из имитирующего кожу материала. Это не очень просто описать на словах, но представьте у себя на животе что-то вроде бюста на подставке. Таким образом, в процессе секса с анимированной девушкой владелец костюма может еще и трогать ее грудь. Костюмы поступили в продажу в 2016 году по цене $400, были моментально раскуплены и больше не производились. Таким образом, это можно назвать скорее вирусной акцией, чем появлением на рынке революционного товара. При этом сомневаться в том, что в конечном итоге прилавки секс-шопов будут больше похожи на витрины магазинов для геймеров, не приходится. Кассия Возик, доцент кафедры социологии в Университете Нью-Мексико, оценивая объемы мировой порноиндустрии, приводит цифру $97 миллиардов по состоянию на 2014 год. И эта индустрия с радостью встречает и адаптирует каждую новую технологию. По мнению экспертов, развлечения для взрослых станут третьим по счету драйвером развития всего VR-контента после кино и игр. А рынок виртуального порно к 2020 году вырастет в индустрию стоимостью $1 миллиард. Словом, до костюмов с VR-очками в секс-шопах и правда не так уж далеко. Дополненная реальность. Не стоит путать виртуальную реальность с дополненной. В то время как первая переносит в полностью вымышленный мир, который можно почувствовать, вторая апгрейдит настоящий. Вы остаетесь там же, где и были, но количество сенсорных данных в поле восприятия увеличивается. Виртуальные элементы органично встраиваются в реальное пространство вокруг вас. Отличный пример технологии дополненной реальности – игра Pokemon Go, в которой по вполне реальным улицам реального города игрокам предлагалось гоняться за нарисованными покемонами. Сегодня максимум дополненной реальности, который вы можете получить во время секса, это смешные кошачьи ушки у партнера или партнерши. Если вы вдруг дотянетесь до смартфона, откроете Snapchat, включите нужный фильтр и наведете камеру. Скорее всего, это отвлечет вас от, собственно, секса. Но то, что вы увидите на мониторе, будет как раз той самой дополненной реальностью. В таком исполнении у технологии шансов почти нет. Громоздкие шлемы и очки не очень мешают, когда человек играет в шутер. И их, пожалуй, можно потерпеть во время мастурбации. Но мало кто согласится на секс с партнером в таких штуковинах. Однако с появлением все менее заметных очков, а то и контактных линз, мы получим волшебный новый мир секса с диснеевскими принцессами, героями аниме или все тем же партнером, но в волшебном лесу или на пляже, только без песка, который вечно оказывается там, где не надо. Одним словом, у дополненной реальности по сравнению с виртуальной в мире секса намного-намного больше перспектив. Она позволит сохранить радость переживания близости, но при этом наполнит эту близость визуальными, а то и сенсорными фантазиями. Прекрасные эльфы в постели – не единственное, на что способна дополненная реальность. В перспективе она может полностью изменить принципы дейтинга. Представьте, что вы идете по улице и можете видеть информацию о людях вокруг вас. Профили в социальных сетях, данные о семейном статусе и романтических интересах, последние загруженные фотографии. Химия, искра, все, что определяет влечение, будет прямо тут. Но прежде чем сделать первый шаг, вы сможете оценить вероятность того, что ваше внимание обрадует человека. Марк Цукерберг в одном из интервью сказал, что пройдет около 10 лет, прежде чем появятся повседневные, нормальные очки с функционалом виртуальной и дополненной реальности. Возможно, именно таков срок, отпущенный старым добрым форматом знакомств и сексу без дополнительных виртуальных примочек. Секс с роботами. Как вы могли заметить, список технологий в этой главе условно-хронологический. От грязных смс-ок к теледильдонике и дополненной реальности. Секс с роботами в этом списке находится еще дальше, поскольку до массового распространения роботов как секс-игрушек предположительно пройдет еще больше времени. Однако первая же ссылка в Гугле при запросе про секс роботов введет в интернет-магазин. Там продается Эмма. Она выглядит неотличимо от магазинного манекена, разве что редко где встретишь манекен с таким размером груди. Но на внешности сходство заканчивается. Помимо, разумеется, встроенного мастурбатора вагины, у Эммы есть сенсоры прикосновения. Она начинает стонать, если трогать ее. Температура ее искусственной кожи близка к человеческой и различается в разных частях тела. А главное, у Эммы есть подобие искусственного интеллекта. Во всяком случае, она может поддержать несложную беседу. В видеоролике к товару робот интересуется у собеседника, кто его мама, делает комплименты и приглашает в ресторан. В другом промо-ролике главный герой покупает себе Эмму и счастливо с ней живет. Идиллические сцены совместного утреннего завтрака и пикника очень похожи на фрагменты психологического триллера. Но, возможно, именно так кто-то представляет себе счастливую личную жизнь. Было бы очень интересно узнать, сколько М продается ежегодно, но вряд ли много. Не так уж сильно отличаясь от обычных секс-кукол, Эмма стоит на порядок дороже. И все же начало положено. Хотя разработчики Эммы и пишут о том, что она одна из первых в своем роде, все же она не единственная. Компания Real Doll поставила перед собой амбициозную задачу – создать секс-робота, с которым возможна эмоциональная связь. «Эмоциональность – основа отношений, и это именно то, что мы хотим имитировать», – говорит Мэтт Макмюллен, глава Real Doll. «Это ключевой фактор для секса. Я думаю, двое людей могут встретиться в баре, заняться сексом той же ночью, забыть имена друг друга и считать, что это было весело. Но секс становится другим, когда ты в самом деле узнаешь кого-то и чувствуешь интеллектуальную и эмоциональную связь с ним». Звучит амбициозно, да и стоимость робота Макмюллена, еще не появившегося в продаже, будет в 3 раза выше стоимости Эммы. Современные технологии искусственного интеллекта выглядят сегодня неплохо развитыми. Разумеется, через 50 лет они будут казаться забавными. К примеру, виртуальный помощник Siri в телефонах iPhone вполне может быть непредсказуемой и удивлять пользователей неожиданными ответами. Истории про роман человека с Siri или ей подобными встречались и в ситкоме «Теория большого взрыва», и в фильме «Она», и в антиутопическом сериале «Черное зеркало». Но, несмотря на это, даже достаточно хорошо сделанный манекен, способный самостоятельно генерировать новые фразы, не выглядит как что-то, с чем возможна эмоциональная связь. Самый популярный на сегодня секс-робот – британская Саманта. Про нее пишут «гиперреалистичная», но на деле это означает лишь то, что она похожа на более качественный манекен. Помимо сенсоров, в лице, руках и груди у Саманты есть сенсорная точка G, так что ее можно даже довести до оргазма, точнее, его имитации. Она запоминает любимые позиции владельца, а кроме того, Саманта тоже умеет говорить, может рассказывать шутки и даже цитировать философов. Новинка вызвала такой ажиотаж, что в 2017 году была показана в документальном фильме BBC, который назывался «Могут ли роботы любить нас?». Несмотря на то, что индустрия секс-роботов находится в самом начале своего пути, уже сейчас она вызывает серьезные опасения у аналитиков. В Британии, например, развивается законодательство в отношении секс-кукол, выполненных в виде детей. Прецедентом послужила история бывшего управляющего начальной школой Дэвида Тернера, произошедшая в середине 2017 года. Он купил за границей как раз такую куклу, и британский суд впервые в истории постановил, что это непристойный предмет. Эта категория в британском праве относится почти исключительно к эротике и порнографии с участием детей или даже их изображением на иллюстрации в эротическом контексте. Сам Тернер получил 16 месяцев тюремного заключения. Это не единственный случай преследования за покупку подобной куклы. В другом случае, более 100 кукол были изъяты британскими спецслужбами при попытке ввести их в страну. Руководство Британского национального агентства по борьбе с преступностью считает, что покупка несовершеннолетних кукол может говорить о совершении преступлений против живых детей. В случае Тернера, к слову, именно так и было. У него в ходе расследования обнаружилась огромная коллекция непристойных фото с детьми. Вопрос только в том, все ли покупатели таких кукол безразличны к правам и безопасности детей? И всегда ли подобные покупки свидетельствуют о совершении преступлений против реальных несовершеннолетних? В любом случае, законодательство, криминализирующего производство и покупку таких кукол, а также владение ими, пока нет, но инициатива по его принятию есть. Похожие, по сути, опасения высказываются и по поводу взрослых секс-роботов. Один из покупателей Саманты, только получив свое приобретение, решил выставить куклу на технологической выставке. Как оказалось, это было ошибкой. Возбужденные посетители-мужчины, словно варвары, по словам разработчика Серджа Сантоса, набросились на нее и действовали так грубо, что в итоге поломали куклу, хотя робот, в общем-то, был рассчитан в том числе и на достаточно жесткий секс. Случай в небольшом австрийском городке очень показателен, и вокруг него немедленно возникли ожесточенные споры. Кто-то утверждал, что этим-то секс-роботы и хороши. Они могут послужить для чрезмерно агрессивных мужчин отдушиной. Другие увидели в этом несчастном случае показатель того, что может произойти, если сказать мужчинам, что они могут делать все, что угодно с объектом, изображающим женское тело. И сочли, что вместо того, чтобы признавать неизбежность мужской агрессии, обществу стоит разобраться в ее причинах и пресечь ее. Существует также мнение, что проблема отчасти заключается в самих секс-роботах. Для секса с ними не нужно согласия, и они могут приучить мужчин к идее, что секс без согласия нормален, а значит, сделать насилие более приемлемым. Разумеется, за этими рассуждениями пока не стоит никаких доказательств. Исследований на эту тему не проводилось, и выбирать, чью сторону принять в этом споре, личное дело каждого. Точно так же, как можно счесть, что женщин начнут сильнее объективировать, привыкнув к объектности кукол, можно предположить, что люди в целом способны различать живое и неживое и контролировать свое поведение. Так же, как роботы-дети могут приобретаться теми, кто никогда не пытался заняться сексом с настоящим ребенком, роботы-женщины могут стать выходом для тех, кто хочет выплеснуть накопившуюся агрессию, но не желает причинять вреда настоящим женщинам. А могут и использоваться потенциальными или уже активными педофилами и насильниками. Пока мы слишком мало знаем не только о секс-роботах, но и о механизмах агрессии, чтобы выносить окончательное суждение по этому вопросу. Есть и еще одно распространенное опасение, что люди станут зависимыми от роботов. Андроиду, созданному для любовных утех, можно признаться в самых сокровенных сексуальных желаниях без страха быть непонятым. Он совершенно точно не откажется делать то, что нравится его владельцу. И более того, он запрограммирован на то, чтобы приносить удовольствие. Джоэл Снелл, эксперт в области робототехники из Айовы, в своем интервью Daily Star предположил, что связь с роботом может превратиться в аддикцию. Люди могут стать одержимыми своими верными, всегда приносящими удовольствие роботами-любовниками и полностью поменять жизненные приоритеты ради этой зависимости. Как и во многих других областях жизни, роботы могут просто вытеснить людей. Впрочем, не исключено, что эксперт-робототехник преувеличивает масштабы проблемы. Зависимость может возникнуть от многих вещей, но при этом можно и просто радоваться их присутствию в жизни, не становясь одержимым. Дело скорее в способностях к рефлексии и самоконтролю, чем в порочной сути технологий. При этом вполне вероятно, что психотерапевтам через сколько-то десятилетий придется работать с секс-роботозависимостью. Еще в 2012 году в академическом журнале Futures вышла статья двух ученых Яна Йомана и Мишель Марс. Они предсказывали, что к 2050 году квартал красных фонарей в Амстердаме будет заполнен исключительно проститутками-андроидами, не способными заразить клиентов заболеваниями, передающимися половым путем. Городской совет получит прямой контроль над роботами-секс-работниками, определяя цены, часы работы и список услуг, писали авторы. С точки зрения борьбы с эксплуатацией женщин, это звучит довольно позитивно. Но не все считают, что такая замена может принести пользу. Российский сексолог Лев Щеглов озвучил свои опасения на прошедшей в Великобритании конференции «Технологии и близость. Выбор или принуждение». «Сама постановка вопроса о настоящей любви и браке с роботом иллюзорная, поскольку речь все-таки идет о простом, усовершенствованном механизме самоудовлетворения. Создание робота, который обладал бы чувствами, индивидуальным выбором и непредсказуемостью реакций, не говоря уже о сложнейшей психике подсознания, невозможно в принципе», — сказал он. Щеглов отметил, что роботы могут быть полезны для людей с проблемами со здоровьем. «Если речь идет об инвалидах-колясочниках или о людях, покалеченных ввиду каких-то трагических случаев. Для таких людей реальная романтическая встреча и сексуальный контакт маловероятен. поэтому секс с роботом для них действительно будет большим благом. Британский сексолог Кейт Мойл также считает, что роботы могут помочь решить проблемы с близостью, но она говорила в первую очередь о людях с социальной тревожностью в целом или конкретно со страхом близости. Но, возможно, это не такое уж однозначное решение, потому что, найдя выход в имитации эмоционального контакта с роботом, социофобы с еще меньшей вероятностью смогут решить свои проблемы и вообще перестанут считать нужным их решать. Вопрос о влиянии секс-роботов на человеческие взаимоотношения не очень актуален сейчас, когда их в продаже мало и выглядят они достаточно примитивно. Но по мере развития технологий такие куклы будут становиться все более разумными и похожими на людей. В какой-то момент этот процесс затормозит. В 1970-х годах японский профессор робототехники Масахиро Мори описал эффект «зловещей долины». Роботы нравятся нам только до определенного уровня сходства с людьми. При явно выраженном сходстве мы испытываем страх или дискомфорт от объекта, который выглядит почти как человек, но чем-то неуловимо отличается. Поэтому в некой отдаленной перспективе в какой-то момент роботы перестанут развиваться, а сразу после, перепрыгнув долину, станут почти неотличимы от людей. Возможно, тогда к вопросу, не захотят ли любители жестокого обращения с роботами перейти на людей, добавится вопрос, этично ли вообще обращаться жестоко с куклами и как определить степень их осознания себя. Или, скажем, можно ли считать изменой секс с киборгом, сделанным как точная копия супруга? Пока все эти вопросы гипотетические, но вскоре нашим потомкам придется задаться ими всерьез. И лучше подумать над этим заранее.